Мое бурное продвижение по зарослям действительно привлекло внимание, но не темных, а местных хищников. Знаете, не слишком приятно, когда на вас с дерева сигает тушка килограммов эдак в 50, вцепляется клыками сзади в шею, да еще и спину когтями полосовать начинает. Мной самым банальным образом решили подзакусить. В роли повара выступала очень крупная тварюшка из семейства кошачьих. Животинка явно удивилась, что эта добыча не помирает, а продолжает стоять на своих двоих и громко ругаться. К счастью, в себя я пришел раньше, удивленный таким поворотом дел кошки. Убрав боль носителя, занялся хищницей. Крови и симбы она наглоталась достаточно. Взять ее под контроль у меня бы не получилось, в своих навыках уверенности еще не было, да и в прошлой жизни специализация шла на людей, а не животных, но вот устроить злобной кошатине паралич было вполне по моим силам, что я и проделал. Так, а теперь подлатать себя и посмотреть, кто это у нас такой прыткий. Исцеление заняло минут 20, эх, где же моя былая регенерация вкупе с броней, печалька. Что касается хищника, сначала я не поверил своим глазам, но вспомнив, в какой странный мир мне повезло попасть, все-таки принял происходящее как данность. Передо мной в отключке валялась рысь, но какая, раза в полтора-два крупнее своих земных сородичей и с шерстью цвета хаки. Охренеть, камуфлированная рысь. Да, с такой шкурой только из засады и охотиться, на дереве такую из пары метров разглядеть будет трудно. Что-то сомневаюсь я, что шкурка у нее такая от природы, больше похоже на эксперимент какого-нибудь не совсем вменяемого мага. Хм, если у местных такие эксперименты, то понятно, почему Жизнюков тут не любит. Ну ладно, вернемся к кошачьей проблеме. Вот что мне с ней делать, с собой брать, так я пока к бандитам иду, там ей точно делать нечего, отпускать, хомяк меня не простит, а оставлять прямо здесь, с вероятностью процентов в 90, сожрут. А вообще странно, я ведь расспрашивал о местной фауне, таких ребят там точно не было. Ладно, оставлю в ней немного клеток, пусть пока бегает, а в случае чего, либо приманю, либо сам выслежу. Потом, в городе, порасспрашиваю о столь интересной киске. Ну, а теперь отойдем подальше и вновь включим хищницу. С этим разобрались, но вот темных по-прежнему не видать. Неужели придется тащиться на дорогу и пытаться попасть в засаду? По идее, должны клюнуть, одиночка в дорогой одежде, но вот не вызовет ли такое у местных работников ножа и топора подозрений, тут по одному ходят или ненормальные, или маги. С другой стороны, по лесу я могу шататься до второго пришествия Зерефа, с эффектом, близким к нулю. Придется все-таки выбираться на дорогу. Да, кажется, я точно маг, иначе чем еще объяснить неадекватность моих поступков? Вот поперся я в лес, не умея по нему ходить. Ладно, но блин, я и ориентироваться, оказывается, в нем тоже не умею. Стыдно признаться, но я заблудился. КХМ, не самое удачное начало карьеры, право слово. И вот что мне делать, меж тем потихоньку вечерело, и ко всем моим проблемам прибавилось подозрительное жужжание. Это же неспроста, процитировал я знаменитого медведя. И точно, спустя пару минут на меня совершила налет целая эскадрилья комаров. Сволочи, мы ж почти родственники, были когда-то, шлеп, а вы так, хлоп, подло нападаете на беззащитных монстров, тьфу. Последний комар залетел в рот во время моего страстного монолога, так что я решил не тратить больше слов на эту жужжащую братью и поспешил окутаться симбой с головы до ног. Да, кто бы знал, как будет использоваться одно из страшнейших биологических оружий. Кусать меня перестали, но непрекращающееся жужжание доводило до нервного тика. На лагерь я наткнулся совершенно случайно. Темным я обрадовался как родным, даже хотел обнять какого-то типа явно бандитской наружности. Но вот что-то они не оценили моих чувств, вместо этого как-то побледнели, а кто-то вообще с криками из серии «А-а-а! Монстр, спасите!» бросился бежать. Монстр? Какой еще монстр? Ой, я же забыл снять противокомариный покров. Да, нехорошо получилось. Впрочем, я вроде бы пришел их всех немножко убивать. Начнем с... Случайный наблюдатель, если бы такой имелся, смог бы описать, как полностью черная фигура, выделяющаяся во мраке ночи лишь странными серебристыми волосами, с какими-то странными звуками, чем-то похожими на улюлюканье, гонялась за отдыхающими в лагере темными. В руках фигуры был зажат клинок, и любой, кому не везло попасть под него, сразу же расставался с жизнью. Маги данной темной гильдии пытались было что-то противопоставить монстру, но просто не могли в него попасть, От энергетических ударов и огненных шаров он легко уворачивался, а долбануть чем-то массовым не хватало ни времени, ни сил. В конце концов, в живых остались только согнанные в кучку маги, монстр же стоял прямо перед ними. Но вот темный покров сполз с него, и осажденные увидели лицо молодого парня, смотрящего на них с легкой улыбкой совершенно довольного жизнью человека. «Итак, господа, у меня есть к вам выгоднейшие предложения. Вы сдаетесь, позволяете мне связать вас, попутно рассказывая, где у вас что ценного хранится, а я в обмен на это не буду вас тыкать вот этой милой штучкой», — парень показал на залитый кровью клинок. «Поверьте, это очень щедрое предложение с моей стороны». «Да что ты за тварь такая?» — не выдержал один из пленников и попытался в очередной раз поджарить противника огненным шаром. Попытка провалилась, а нападавший осел на землю с клинком в груди. Неизвестный двигался с поистине нечеловеческой скоростью и уж точно не отличался милосердием и состраданием. «Меня уже называли демоном, наверное, даже заслуженно, так что не советую меня раздражать». Улыбка пропала с лица чел, существа, и на оставшихся четырех магов накатил страх. Демонстрация была более чем впечатляющая. Темные предпочли сдаться, это всяко лучше, чем немедленная смерть под клинком этой твари. Сефирот, очень задумчивый, с темными получилось разобраться быстро. Оставшиеся маги очень хотели жить и боялись меня до мокрых подштанников. Ребята выдали все, что знали, и где сидят перекупщики, и кто сколько за что дает. Также удалось захватить казну этого отряда. Сумма была куда более впечатляющая, чем у прошлой банды, почти 5 миллионов драгоценных, и это еще не считая редких тканей и пряностей, имевшихся в приличном объеме. Но самым ценным приобретением стала книга, вернее, даже не книга, а книга. Во всяком случае, для меня, в ней описывались общие упражнения по началам овладения силой. Судя по оформлению и картинкам, книжка предназначалась для детей, но если отбросить красивости и шелуху, выходила очень интересная картина. Оказывается, у местных магия хоть и делится на школы, но идет из одного источника, с которым взаимодействуют души магов. Также упоминалось, что для развития своего дара требуется постигать себя, свой дух, не бояться экспериментов и выходить за рамки обыденности. Что ж, по крайней мере, это объясняет некоторую неадекватность магов этого мира, если они постоянно за эти рамки выходят. Но не суть. Другим интересным фактом являлось упоминание самого источника. Если сравнивать с техникой, то выходила картинка, похожая на доступ к компу. Маги были обычными пользователями, могли обращаться к каким-то программам и при их помощи влиять на мир. Чем опытнее пользователь, тем лучше он разбирается в нужной программе и тем шире его арсенал. Туда же можно отнести и силу магов, правда, уже с некоторыми поправками. Скажем, подключение к некоему серверу через выделенную линию. Чем шире канал, тем быстрее маг может колдовать, а чем мощнее свой комп, тем сложнее и мощнее будут заклинания программы. Вот такие пирожки с котятами. Может, я и ошибаюсь, но других теорий у меня пока нет. Было в книжке и пару слов о поглощении. В основном, там как раз и описывалась опасность этой школы. Также говорилось, что магов, действительно владеющих поглощением, очень-очень мало, в основном это способность монстров. Вот тварей, способных пожрать сущность человека, просто навалом, за что авторы книги выражали благодарность Зерефу. Я, конечно, утрирую, все там было написано куда мягче, но чувствовалась некоторая пропаганда и внушение правильных мыслей. В любом случае, книга может дать начальный толчок ко владению моими школами. Учителя она не заменит, но хоть что-то. Кстати, там нашлось и пояснение, для чего нужен учитель с такой же школой. Оказывается, для скорейшей инициализации, маг просто погружал ученика в родственную ему магию, дабы тот смог почувствовать ее в себе и принять. Дальше уже мог справиться кто угодно. Можно было обойтись и без наставника, как раз для этого и служили упражнения, но путь был гораздо длиннее и без гарантии результата. Ну что ж, будет чем теперь заняться. Почувствуй силу, юный падаван, блин. Остальной ассортимент магазина имени Бандюганов состоял из различных магических побрякушек и десятка книг по совсем уж извращенным специализациям. Причем теории там описано было минимум, в лучшем случае, выпусти силу так-то и так-то, должен появиться такой-то круг и случиться то-то. В некоторых стояло прямым текстом, спроси у учителя, и ни одной, даже самой захудалой, брошюры, объясняющей, Откуда вообще берутся все эти круги и почему они именно такие и никак иначе? Нет, я сам по природе практик, но совсем без теории заниматься магией, с учетом моих школ, есть более приятные способы самоубийства, а на основах и общих упражнениях выше сотого ранга просто не подняться. Нашлось кое-что и из магических предметов. Во-первых, различные полезные мелочи, типа магической зубной щетки, впитывающих влагу и запах тканей, различных светлячков. Еще затарился забавной ручкой, она меняла цвет в зависимости от того, в какой из десятка кристаллов на рукоятке подать энергию. Ну и писать ей можно было даже в воздухе, запись держалась или пока в ручке не иссякал заряд, или пока оную запись не перечеркивали той же ручкой. Все это великолепие запитывалось от небольших кристаллов лакримы, исполняющих в этом мире роль батареек, хоть и в более широком спектре. Почти два десятка нашлось и в запасах банды. Пусть они были совсем небольшими, но в хозяйстве сгодятся однозначно. Это что касается приятных моментов, теперь же приступим к минусам. Их было немного, но зато каких. Начнем с самого неприятного. Я начинаю становиться берсеркером. То ли это излучение на меня так действует, то ли что-то замкнуло при переходе, но точно знаю, прошлый я не стал бы вламываться в лагерь и резать всех вокруг с милой улыбкой на лице, если бы не задели кого-то из своих. Но тут мне просто снесло крышу. Да, адреналин мне нужен, но не такой ценой. А что если бы меня накрыло в центре города? БРРР. Страшно подумать. Да и эти постоянные мысли о девушках. Кажется, умный организм сам находит выход. Еще бы понять, с чего меня так колбасит. Но все еще мало данных. Тем временем запряженные мной темные закончили грузить самое дорогое имущество в тележку. Ну вот и все, можно трогаться. Хотя, тут же у меня целых 4 мага, глупо было бы не пошарить и в их мозгах. Правда, не факт, что после этого они будут в своем уме, впрочем, им стоило об этом думать до того, как вырезать караваны. Я старался действовать как можно аккуратнее, в конце концов, возможно, мне придется применять этот способ добычи информации на тех, кто мне будет нужен в здравом рассудке. В итоге провозился я неделю, зато с гордостью могу отметить, что один из 4 все-таки не стал овощем. Ну как, он постоянно что-то бормочет про сереброволосого демона из тьмы и вид имеет зашуганный. Кстати, чуть было не забыл, тело пришлось сменить, сначала встреча с неизвестным хищником, потом запредельные нагрузки при битве с магами. В общем, состояние было хоть и не критическим, но довольно тяжелым, а тут целых 4 добровольца. Самым перспективным мне показался товарищ, владеющий перевооружением. Тут было несколько причин. Во-первых, появлялась мобильность, а девиз «все свое ношу с собой» мне очень импонировал. Во-вторых, с учетом моего меча, даже при низком уровне владения от этой магии уже был бы толк, в отличие от слабенького огонька или вообще почти неоформленных магических ударов оставшихся. Так что, вырубив оставшегося в своем уме темного, дабы не сбежал, я занялся переселением в одного из овощей. Там, конечно, тоже предстояло повозиться, но слегка омолодить и почистить тушку куда легче, чем судорожно латать прежние. Ну вот и все, с земли поднялся уже не безымянный темный маг +++D++++++ ранга, а все тот же милый парень с серебряными волосами. Старое тело я пустил на ресурсы, и от него мало что осталось, уж внешность точно уже не определить. Жаль, что теперь заплатит несколько меньше, но новое тело того стоило. В магии оно мариновалось куда дольше прежнего, а потому было крепче и выносливее. Интересная концепция, а что будет, если подержать тушку в большом потоке магии долгое время? Не, рановато еще для экспериментов, надо бы обустроиться для начала. Так, вот и новая тушка. Бывший хозяин представляет собой овощи, уж точно вмешиваться не будет. Нужно проверить магию, должно быть перевооружение. Кстати, довольно распространенная школа, но мало ли как себя поведут способности при таких обстоятельствах. Ну, попробуем. Тело привычно вложило нужную долю магии в нужный участок. На поляну высыпалось все, что до этого было в кармане моей жертвы. Хм, а ведь я хотел призвать только его меч. Вообще, набор у парня был небольшой и довольно стандартный. Меч, топор, молот и копье. Больше в его подпространство ничего не влезало, резерв силы был минимален, положить туда что-то магическое точно бы не вышло. Такие вещи кушали очень много места в кармане. Но вот потом случился я, и судя по тому, что сейчас весь его карман валяется на поляне, хотя должен был валяться только меч, резерв несколько подрос, правда, непонятно насколько. Что ж, есть способ это проверить. Начинаем упаковываться. В подпространство полетело наиболее добротно выглядящее оружие темных, книги по магии, еще хватило места на пряности и часть ткани. Вообще, выходило под две тележки. Неплохо, очень неплохо. А если магических предметов, вот тут я здорово обломался. Влезли только светлячки да пара кристаллов лакримы. Из памяти моего нового реципиента я знал, что магические предметы весят много, но чтобы так. В общем, до резерва Эльзы мне было очень далеко. Хотя чего я ожидал, даже если объемы моей магии просто сложились с объемом этого бандита с большой дороги, да и с ранга и мне, и ему было очень далеко. Ну ладно, по крайней мере этот тип не пренебрегал тренировками и даже старался развить свой резерв. Так что упражнения я знаю, времени у меня пока хватает, а значит, будем заниматься, но точно не в лесу. Да и даже с учетом новоприобретенного переносного склада добра в лагере оставалось порядочно. Что ж, как говорил один мастер по ремонту чего угодно перед началом самого ремонта, господа, выносим все, а тут у меня еще и три помощника есть. После перекочевывания ценностей из тележки в подпространство бандитам пришлось еще раз поработать грузчиками. Ну вот. Теперь удалось погрузить даже палатки, а значит, кое-кому придется переквалифицироваться в тягловую силу, но сначала пусть помогут мне еще в одном деле. Стоит вновь провести тот ритуал, что он покажет теперь. Второй раз организовать нужный рисунок удалось куда проще. Магическое действие отняло еще больше времени, чем в первый раз, но результат меня порадовал. Тьма, поглощение и перевооружение. Шикарно. Осталось всем этим овладеть. А теперь в город. Запрягаю моих осликов в сумку с головой оказавшего сопротивление мага пришлось выкинуть. Вонь от нее шла такая, что впору было использовать ее в качестве орудия жестокого убийства. Вот так мы и вернулись в город. Аккурат к утру. Тележка сразу же направилась к магистрату, где я сдал темных уже знакомому мне помощнику. Добро пришлось вернуть владельцам, однако, как частному лицу, мне выплатили четверть стоимости товара. Вместе с наградой за темных и благодарностью магистрата мой кошелек пополнился еще на 2 миллиона 600 тысяч. Вместе с моими накоплениями выходило чуть меньше 8 миллионов. Звучит внушительно, но на деле этих денег не хватит даже на покупку дома в Магнолии. Разговор там начинают с 10 миллионов. Допрос захваченных магов властями принес мне некоторую известность. Въезд мой видели многие. А после исповеди бывшего главаря банды, того самого перепуганного типа, я получил официальное второе имя, а если проще, то прозвище – Демон. Да, неплохо так сходил поохотиться. Впрочем, пока оно было довольно малоизвестно, и авторитетом давить я еще никого не мог, но сам факт такого признания был приятен. Странно, кажется, я продолжаю меняться. Раньше мне было бы глубоко фиолетово, как и кто меня называет. С момента охоты на темных прошло почти 3 месяца. За это время удалось добраться до той самой темной гильдии из предместья и пополнить свой счет еще на 10 миллионов. А список трофеев, кучей книг по магии огня и множеством полезных артефактов, включая несколько посохов и магическую гитару. Тот маг Б-ранга был именно магом огня, причем не слабым, да еще и параноиком. Спал в полглаза, ел только после дегустатора. Вот через последнего я до него и добрался. Трудно ожидать, что пищу травить будет тот, кто ее и пробует. Но если в этом ком-то очень много моих клеток, то еще как будет. Жаль, что он умер раньше, чем я успел до него добраться, ведь чую, о самых вкусных тайниках знал только он. Но и то, что удалось вытрясти из его помощников, впечатляло. А все-таки жаль, но я еще не настолько самоуверен, чтобы идти на мага Б-ранга со своим 100, да, у меня получилось повысить свой ранг, причем совершенно официально, все в том же магистрате. Б-ранг тоже можно было получить там же, а вот выше, а, либо от мастера официальной гильдии, либо через экзамен, с, только по результатам экзамена и никак иначе. Ну, а для достижения статуса богоизбранного или, как еще называли таких магов, богоравного требовалось не только иметь очень большой резерв, но и быть мастером как минимум в 2 школах, разработать что-то действительно стоящее в плане заклинания и еще целый ворох требований. Хотя можно было поступить и проще, победить в честном бою кого-то из существующих магов такого ранга. За последние 50 лет такого никто провернуть не смог. Что же касается продвижения меня в различных школах, то лучше всего дело обстояло с перевооружением, и учителей было много, и методики по развитию были, причем весьма простые. Хочешь больший объем кармана? Легко, заполни его под завязку, а потом добавляй еще, по чуть-чуть, буквально по песчинке. Это больно, причем боль ничем заглушить нельзя, развивается энергетическое тело, как описывалось в одной умной книжке, заказанной мной в соседнем городе. Хочешь как можно быстрее вызывать различные орудия убийства? Тоже нет проблем, призывай и отзывай вещи из своего кармана, пока не начнет кружиться голова. Именно так можно повысить скорость заклинания. Причем по всем школам, но это так, приятные мелочи. Хочешь не только призывать клинки, но и менять броню, и это возможно, вот только ты должен обладать незаурядным воображением, чтобы она разместилась на твоем теле именно там, где нужно, а помимо этого, еще и солидной концентрацией, отвлечешься и, в лучшем случае, так ничего и не призовешь. Если вы думаете, что на этом школа перевооружения и заканчивается, то очень зря. Хоть и пришлось в общей сложности отдать учителям миллион, и еще два потратить на нужные книги, но полученные знания того стоили. Наконец-то добравшись хоть до какой-то теории магии, я разошелся не на шутку. Из кармана вещи можно было вынимать, а можно и выбрасывать. Причем с очень приличной скоростью, а если и добра там много. Плюс, нанеся определенную метку, вещь можно было положить в карман даже на отдаленном расстоянии. Но все это нужно было тренировать и еще раз тренировать. Удалось и с поглощением немного разобраться. Магия это могущественная, но очень опасная для исполнителя. И, на мой взгляд, куда более темная, чем та же магия жизни. Маг поглощает жертву целиком, магию, жизнь, возможно даже душу. У жертвы есть шанс на сопротивление, может даже получиться, что поглотит именно мага. Но при равных возможностях у мага поглощения есть множество преимуществ. Хотя бы то, что жертва будет перемещена в его внутренний мир, где ее и нужно добить. А во внутреннем мире его владельцу биться куда проще. Однако даже так есть очень нехилые шансы получить шизу или съехать с катушек. Но если все получится, могущество мага возрастет. Теоретически, так можно очень неплохо отъесться. Но вот на практике поглощенцы или останавливаются после первого же серьезного противника, как эльфман, или все-таки проигрывают очередному противнику, что приводит к появлению какого-нибудь очередного страшного монстра. В любом случае, ритуал я нашел и собираюсь его опробовать, а вот что из этого выйдет, посмотрим. В магии тьмы дальше основ и простых ударов сырой магией уйти пока не получилось. Впрочем, я особо и не торопился. Без книг и наставника туда лучше не лезть. Растворившийся неизвестно как при попытке применить тьму по принципу перевооружения руки мне хватило с лихвой. Данная стихия точно не отличалась любовью к ближнему и ошибок не прощала. Разобрался я и с кошкой, что чуть было мне голову не отгрызло. В тот день мне повезло наткнуться на кота-призрака, во всяком случае, породу этих хищников называют именно так. Думаю, не нужно пояснять почему, зверек считается довольно опасным и редким. Шерсть его тоже прилично стоила, по 300 тысяч за партию, а поскольку они еще и линяли. В общем, кошатина переехала ко мне. А что, прям-таки тройная польза, прибыль от шерсти, практика в контроле для меня, так еще можно и поизучать организм хищницы, понять, как это у нее так получается скрываться от магии. Увы, последнее явно было мне не по зубам, все еще катастрофически не хватало знаний. Тут нужна была книга по магии жизни, а лучше сам маг, но увы. Вот так я и осваивался потихоньку в новом мире. Не скажу, что добился многого, но по крайней мере обзавелся хоть какой-то материальной базой, немного приобщился к тайному искусству и вроде бы даже несколько привык к странностям этого мира. Поворотным моментом в моей жизни стал очередной выпуск Вестника. Посвящен он был Миражанне Штраус. Попутно там сообщалось, что фики выпилили какое-то логово воров, заодно разнеся что-то около половины города. Кажется, время канона настало, жаль, я надеялся, что у меня будет несколько больше времени. Ну что ж, значит, пора отправляться в Магнолию. Ох, что-то будет. Глава 5. Поездка. Опасное это дело, отправляться в путь. Выходя за порог, никогда не знаешь, куда приведут тебя ноги. Бильбо Бэггинс, крупный специалист в вопросе походов. Сефирот. Отправляться налегке у меня никакого желания не было. Да что там, лишившись львиной доли способностей, я заметил за собой прямо-таки маниакальную склонность к минимизации риска, А уж как она сочетается в свою очередь с потребностью организма в адреналине. Вот вы можете представить себе рвущие нервы и заставляющие быстрее биться сердце расчет какого-нибудь чертежа или плана. Нет, не за час до дедлайна, когда не сделано еще и половины, а в нормальной жизни. Вот и я не представлял, а потому меня постоянно тянуло на подвиги, но к подвигам я старался готовиться со всей возможной тщательностью. Исключением не стал и планируемый переезд в Магнолию. Денег на собственный дом уже хватало, хоть и не на хоромы, но все же, так что с этого направления проблем не ожидается. Но вот как лучше туда добраться, поездом, на Магокате, а может, пешком или с караваном, хм, пилить от Анибаса до Магнолии всего пару дней, на поезде, час-другой, а вот от Харгиона, портового города, где скоро будут отжигать Нацу с Люси, недели две пешком или день на поезде, плюс пару дней на саму заварушку. Итого, 3 дня в худшем случае. Не думаю, что эта парочка потащится пешком, хотя если в аниме не преувеличили любовь огненного драгонслиера к транспорту. Нет, будем исходить из худшего варианта. Так, а зачем мне вообще связываться с розоволосым и блондинкой? Да очень просто, Люси попала в гильдию без особых проблем, вопросов и собеседований, просто смывшись вместе с Нацу. Так почему бы и мне под шумок не присоединиться похожим образом? В порту их перехватить вряд ли получится, могу просто разминуться, а вот в Магнолии пересечься куда вероятнее. Главное, не пропустить нужный момент. Значит, на подготовку у меня есть 3 дня. Приступим. Первое, что я сделал, завернул к кузнецу и заказал у него ящик обычных метательных ножей, вернее, просто купил. Подобного добра не сильно высокого качества у мужика было навалом. Ценность их как оружия была весьма сомнительной, но тренироваться быстро выстреливать из кармана всякими неприятными штучками – самое оно, да и можно потихоньку начать призывать одновременно несколько вещей, в общем, применение им найдется. Следующей точкой маршрута стала аптека, где я затарился некоторыми видами трав и вытяжками из органов животных. Спасибо неизвестному наставнику, что заставлял меня учить химию. Хоть тут и нет готовых реактивов и синтетических реагентов, не говоря уже о нормальных катализаторах. В любом случае, на приготовление простейших лекарств и препарат хватит и того, что уже есть. Пусть они и будут относительно слабыми, но все-таки будут. В крайнем случае, можно использовать для лечения возможных союзников симбианта, а потом сваливать на чудесный эликсир, полученный совершенно случайно, и не факт, что есть возможность его повторить. С учетом безбашенности местных магов, объяснение более чем правдивое. Не думаю, что многие в этом мире записывают свои исследования, а кто записывает, потом может понять, что написал. Ладно, с этим все. Что дальше? Дальше был магазин с продуктами, где я запасся дорожной едой, вяленое мясо, сухари и какой-то травяной настой, чем-то напоминающий чай с мятой и продающийся сразу во фляжках. Все-таки человек, придумавший перевооружение, был гением, сколько всего полезного можно таскать в пространственном кармане, просто сказка. Да и продукты в нем портятся куда медленнее, чем в нормальном мире, кусок сырого мяса оставался свежим даже спустя 4 суток, потом, правда, все-таки начинал тухнуть. Но все равно неплохо. В общем, едой я запасся на месяц вперед и из расчета на целый взвод. А что, и польза, и тренировка. На все потратил почти 400 тысяч драгоценных, в результате чего подвергся акту асфиксии со стороны земноводного. Да, какой-то я стал скупой, с чего бы это? Вроде раньше такого не было. Еще одна психологическая травма из-за потери способностей, все может быть, опять-таки, не хватает знаний. А значит, буду разбираться с этим позже. Сейчас же, бегом в снимаемый домик и за работу. А черт, мне же еще инструменты покупать. Пришлось пробежаться по лавкам с увлекательнейшим квестом. Собери лабораторию алхимика из подручных материалов. Змеевик я нашел у кузнеца, всякие баночки-скляночки у стеклодува, а горелку, в магазинчике, торгующим предметами для дома. Эх, еще бы холодильник и центрифугу раздобыть, но чего нет, того нет, вернее, холодильник есть, но он построен с использованием лакримы, стоит у ему денег и точно не влезет в пространственный карман, а таскать с собой дуру 1,5 на 0,5 метра я точно не буду. За несколько часов собрав что-то, что с натяжкой можно назвать химической лабораторией, я приступил к священнодействию. А что, с нехилым дополнением к лаборатории в виде симбианта получить тот же пенициллин из плесени особых проблем не составило, Аналога этой полезнейшей штуки в аптеках я не нашел, да и эпидемии тут случаются, как я знаю, а значит, нисколько-то эффективного противовирусного, ни антибиотиков тут нет. Теперь будет, хоть и далеко не у всех. Также местные не знали напитков крепче 20 градусов, то бишь сильнее крепленого вина у них ничего не было. И это при том, что процесс с возгонки им был знаком, но использовали его только всякие алхимики для своих нужд и зелий. Запихнуть в перегонный куб простую брагу никто не догадался. Нет, спаивать я никого не собирался, но вот спирт пригодится для дезинфекции ранений, лечения сепсиса и гангрены, штука утомительная, да и в горах согреться может помочь сия жидкость. Пришлось припоминать таинство самогона варения и фильтрации продукта. Полученная на выходе жидкость содержала в себе градусов 60-70 и исправно горела. Отлично, осталось намешать парочку мазей, и, пожалуй, хватит. Хотя нет, пока есть время и возможность, пару литров настоечки на травах все-таки организую, в хозяйстве сгодится. Оценителям можно будет давать попробовать. Интересно, тут существует жуткое пойло северных варваров, надо будет как-нибудь спросить у Грея, он вроде бы как раз из тех мест. Вот теперь точно все, теперь дело за малым, запихать все свое имущество в пространственный карман. Ох, кажется, перестарался, баночек скляночек получилось действительно много, вот куда мне столько. Ладно, если что, продам в лавке Магнолии, хотя нет, лучше через эти зелья закорешиться с Полюшкой, она маг опытный. Знать должна много, да и частенько лечила раздолбаев из нынешнего состава, а значит, многое может рассказать о магических травмах и эффектах. А если у нее и библиотека есть? Так, отставить делить шкуру живого дракона, сначала нужно в гильдию вступить, а там уже будем посмотреть. Последние флаконы я запихивал в карман через «не могу», кончилось место. Ощущения были непередаваемые. Попробуйте одновременно вырывать у себя зуб и тыкать ножом в живот, может, поймете весь непередаваемый спектр впечатлений. Эх, ну не могу я как нормальные люди наращивать свой объем месяцами и годами, увеличивая его по песчинке. Нет у меня столько времени и нервов, приходится издеваться над организмом. Обычный человек бы уже помер, ну или вырубился от боли точно, но я тварь несколько более живучая, а потому, сжав зубы и поминая добрыми словами магию и мироздание в целом, терпел и запихивал в карман флаконы. Закончив с любимым делом и Северуса Снейпа, и просто мазохиста, я отправился в кафешку, как следует перекусить на дорожку и полюбоваться видами города, когда я теперь увижу его в следующий раз. Покидать Анибас было жалко, тут у меня уже сложилось неплохое место жительства, появилась кое-какая репутация, пусть и несколько жутковатая, но в целом положительная, да и просто привык. Но пора двигаться дальше, сидя на месте, в приключения не вляпаешься, а они мне жизненно необходимы. Оставалось только решить вопрос с рысью Цветахаки. За прошедшие месяцы я как-то привязался к зверушке, но тащить ее в большой город будет не сильно хорошо, все-таки кошка оставалась дикой хищницей. А что случится, если контроль вдруг слетит? Вроде бы не должен, но мало ли, тренироваться в поглощении на ней я тоже не хочу. Остается только одно, отпустить на вольные хлеба. Доведя животное до леса, я снял контроль. Рысь-мутант посмотрела на меня, муркнула на прощание и удалилась туда, где ей положено быть, в лесную чащу, пропав из поля зрения уже за вторым деревом. Вот теперь точно все. В последний раз захожу в снимаемый домик, собираю не влезшие в пространственный карман вещи. Закрываю дом, ключ отношу в магистрат, снимал я жилье через него. Там меня встретил уже знакомый чиновник. «Уезжаете?» «Да», решил немного попутешествовать. Да и теперь можно вступить в какую-нибудь гильдию, ранг, это уже кое-что, разумно, именно в гильдиях маги развиваются быстрее всего, кивнул клерк, уже есть какие-то идеи по вступлению, если что, мы можем предложить вам несколько вариантов светлых гильдий, где вам, несомненно, будут рады. О, и какие же, предложение меня заинтересовало, нет, вступать-то я буду к феям в любом случае, но интересно, куда из светлых гильдий меня бы взяли, с учетом некоторой специфики выполняемой мной работы, а также методов. Думаю, вам бы подошли 4 цербера, а будь у вас ранг Б, можно было бы попробовать обратиться в нос Титана или Фантом Лорд. А как насчет хвоста фей? О, как его передернуло при этом названии. Это весьма достойная гильдия, да, несомненно, кажется, он сам себя пытался в этом убедить, причем не очень успешно, но они довольно МММ, увлекающиеся маги, да. К тому же никто не знает, по какому критерию они отбирают кандидатов. Кажется, нужно пройти собеседование у их мастера, или быть полностью ушибленным на голову отморозком, тихонько буркнул чиновник, но я все-таки услышал. В общем, я бы посоветовал вам все-таки обратиться к Церберам. Ясно, спасибо за совет, но позвольте откланяться, поезд ждать не будет. Удачи, попрощался помощник местного главы администрации, чьего имени я так и не удосужился узнать за все те несколько месяцев нашего общения. Ну да ладно, из упущенных возможностей жалею только о так и не сложившемся походе в местный театр. Не то чтобы я был заядлым театралом в прошлом, но все-таки посмотреть на искусство другого мира было бы интересно. Ну ничего, может, еще посещу местную достопримечательность, сейчас же, пойдем на платформу. Местный вокзал впечатлял, особенно для небольшого городка. Нет, с Курским или Ярославским из моего старого мира не сравнить, но все равно площадь устроения была не маленькой, раза в три перекрывающей необходимую для такого города. Зато не было вечных толп и суеты, что не могло не радовать. Купив билет на электричку до Магнолии, я отправился на перрон. Что можно сказать об электричках Фиора? Да ничего особого, от наших отличий минимум, двигается разве что не за счет электричества, а на магии. В остальном, все как у нас, включая разносчиков, предлагающих свои нехитрые товары пассажирам. Даже ассортимент был похожим, прохладительные напитки, всякие журналы для убивания времени и фонарики-зажигалки неизвестного происхождения, рекламируемые как неубиваемые, на практике же живущие не больше недели. В общем, ощутил прилив ностальгии. Магнолия встретила меня ярким солнечным светом, толпами людей на перроне и шумом большого города. Мальчишки с газетами вовсю рекламировали свой товар, зачитывая некоторые статьи. Так я узнал, что некий саламандр из хвоста феи устроил небольшое цунами в прибрежном городе, уничтожил 4 района и попутно обезвредил банду работорговцев, после чего исчез в неизвестном направлении. Взглянул на расписание и карту. Так, если я не ошибся, то означенная пара магов может прибыть или через пару часов на ближайшем поезде, или ближе к вечеру. Если же нет, придется проситься в гильдию на общих основаниях. Ну, а подождать можно в привокзальной кафешке, благо о прибытии поездов сообщают через громкоговорители. Мне повезло, в расчетах я не ошибся, искомая парочка действительно прибыла на вечернем поезде. Я сидел на скамейке неподалеку и разглядывал своих возможных согильдийцев. Люси, МММ, аниме, однако, не врала. Стройные ножки, объемная грудь, но не чрезмерно большая, место крепления ножек к телу тоже выглядело весьма аппетитно. Пшеничного цвета волосы и карие глаза на симпатичном лице с аристократичными чертами довершали картину. Залюбовавшись девушкой, я не сразу обратил внимание на ее спутника. Впрочем, это-то не удивительно. Розово-волосое нечто с зеленым лицом, сочетание из разряда вырви глаз, ходило это нечто в жилетке на голое тело и штанах из неизвестного материала, при себе имело очень занятный чешуйчатый шарфик, при взгляде на который у меня потекли слюнки. Нацу, а это был именно он, пребывал в состоянии человека-овоща, лежал без признаков сознания на лице и шевелиться не хотел. В роли черного ворона, летающего над телом павшего героя, выступал насыщенно синий кошак с крыльями. Эх, а я надеялся, что это мечта Травакура, чисто мангаковская фишка, и в реальности летающих говорящих котов странной расцветки, да еще и с магией, не бывает. Оказывается, бывают. Девушка явно пребывала в непростой ситуации. Поднять и донести хотя бы до скамейки явно нелегкого парня ей было не по силам, но и оставлять его валяться на платформе тоже было как-то не очень. Тут девушка заметила мой заинтересованный взгляд и решительно направилась ко мне. «Простите, что прерываю ваши размышления, но можно мне попросить вас об одолжении?» Карие глаза смотрят куда-то в пол, руки сложены перед ненавязчиво выпеченной грудью и голос пай девочки. Как говаривал товарищ Станиславский, верю. Впрочем, помнится, если Люсе что-то сильно надо, то очаровать она может почти кого угодно. Что ж, девушка осознает, что она красива, и умеет этим пользоваться, не переходя определенные рамки, что свидетельствует о неплохих мозгах, ну, или хорошем учителе, как минимум.